Сутра о Талапути. Однажды благословенный жил в Раджагрихе, в бамбуковой роще, в беличьем заповеднике. Тогда Талапута, глава труппы актеров, пришел к благословенному, засвидетельствовал ему почтение, сел в стороне и сказал: «Достопочтенный господин, я слышал, что среди актеров древности, в роду наших учителей, так говорилось о нашем искусстве. Если артист театра или цирка развлекает и забавляет людей истиной и ложью, тогда с разрушением тела после смерти он перерождается на небесах, в обществе счастливых, смеющихся девов». Что благословенный говорит об этом? Благословенный сказал: «Довольно, Талапута, оставим это, не спрашивай меня об этом». Второй и третий раз Талапута, глава труппы актеров, сказал благословенному: «Достопочтенный господин, я слышал, что среди актеров древности, в роду наших учителей, так говорилось о нашем искусстве. Если артист театра или цирка развлекает и забавляет людей истиной и ложью, тогда с разрушением тела после смерти он перерождается на небесах в обществе счастливых, смеющихся девов. Что благословенный говорит об этом?» Благословенный сказал: «Поистине, Талапута, ты не постигаешь меня. Я не достигаю твоего разума, когда говорю: довольно, Талапута, оставим это, не спрашивай меня об этом. Но все же я отвечу тебе. В театре или цирке, среди обыкновенных зрителей, то есть среди существ, которые еще не свободны от вожделения, которые связаны узами вожделения, актер развлекает их различными возбуждающими средствами, истиной и ложью, которые еще больше разжигают в них вожделение. В театре или цирке, среди обыкновенных зрителей, то есть среди существ, которые еще не свободны от ненависти, которые связаны узами ненависти, актер развлекает их различными возбуждающими средствами, истиной и ложью, которые еще больше разжигают в них ненависть. В театре или цирке среди обыкновенных зрителей, то есть среди существ, которые еще не свободны от заблуждения, которые связаны узами заблуждения, актер развлекает их различными возбуждающими средствами, истиной и ложью, которые еще больше разжигают в них заблуждение. Так, будучи одурманенным и легкомысленным сам, актер передает зрителю свое безумие и легкомыслие, и с разрушением тела после смерти он перерождается не в небесах среди счастливых, смеющихся девов, а в аду смеха, и мучается там смехом. Но если он придерживался такого взгляда, как этот, если артист театра или цирка развлекает и забавляет людей истиной и ложью, тогда с разрушением тела после смерти он перерождается на небесах в обществе счастливых, смеющихся девов, это неправильный взгляд с его стороны. А для человека с неправильным взглядом существует только одно из двух предназначений в перерождении: или ад, или мир животных. Так я говорю. Когда это было сказано, Талапута, глава труппы актеров, вскрикнул и разразился обильными слезами. Благословенный сказал: «Поистине, Талапута, ты не постиг меня, я не достиг твоего разума, когда говорил: довольно, Талапута, оставим это, не спрашивай меня об этом, но ты сам настаивал на этом». Талапута сказал: «Я не плачу, достопочтенный господин, из-за того, что благословенный сказал мне, но из-за того, что в течение долгого времени я был обманываем и вводим в заблуждение теми актерами древности, в роду наших учителей, которые говорили так о нашем искусстве. Если артист театра или цирка развлекает и забавляет людей истинной ложью, тогда с разрушением тела после смерти он перерождается на небесах, в обществе счастливых, смеющихся девов». «Прекрасно, господин, прекрасно! Как если бы он поставил прямо перевернутое, показал сокрытое, указал путь потерявшемуся, нес лампу во тьме, чтобы те, кто с глазами видели формы, таким же образом благословенный путем многих рассудительных строк сделал Дхарму ясной. «Я иду за прибежищем к благословенному, к Дхарме и монашеской общине. Да запомнит меня благословенный, как своего последователя Мирянина, который прибегнул к нему за прибежищем с этого дня и на всю жизнь».